Свекровь подкараулила Любаву у конторы. Специально пришла пораньше, уселась на лавочке возле крыльца и решила, что не уйдет, пока не дождется. Любава появилась следом за ней. Как всегда, была порывистой, легкой и быстрой на ногу. Только темные круги под тихими глазами, словно невзначай говорили, что жизнь у хозяйки не совсем сладкая. Свекровь оглянулась, не видит ли кто, и придержала Любаву за руку. «Погоди, голубушка, не торопись, потолковать надо». Любава вздрогнула. Ей хотелось вырваться и убежать, но она послушно остановилась и ждала, что свекровь будет говорить дальше. Мало она слышала от этой женщины добрых слов. Никогда не любила ее, и за 5 лет жизни под одной крышей так и не смогла с ней хотя бы свыкнуться. Но сейчас жалела. Потому и ушла украдкой, чтобы избежать тяжелого разговора. И опять же, из жалости, которая у нее обязательно появилась бы к свекрови. Вот и сейчас покорно остановилась, ждала, хотя прекрасно знала, что не успокоить, не утешить ее она ничем не сможет. Свекровь настойчиво тянула за руку, хотела отойти подальше от конторы, из окон которой уже выглядывали любопытные, ожидая маленького веселого происшествия. Любава подчинилась. Они обошли контору и остановились возле палисадника под старым раскидистым тополем. Здесь их нельзя было увидеть из окна. «Что же ты так? Ни слова, ни полслова. Муж ведь он тебе. Головой-то думаешь или нет?» Суровое лицо свекрови дрогнуло, разом обмякло, она заплакала и стала говорить совсем по-другому. «Любушка, я ведь на него жизнь положила. Один он у меня. Чего хочешь, сделаю. Вернись только. Он без тебя с ума сойдет или делов натворит? Любушка, ну согласись!» Свекровь говорила торопливо, захлебываясь, сбиваясь, и держала за руку, не отпускала Любаву. А та искала утешительные слова, но их не было. Молча высвободила руку и молча пошла к конторе, едва сдерживаясь, чтобы не зареветь. Свекровь осталась стоять на месте. Глядела вслед, и лицо ее снова твердело. Становилась прежним, суровым и спокойным. Голос тоже затвердел. «Ох, пожалеешь! До крови ведь доведешь!» Любава споткнулась, но не остановилась. Как шла, так и шла. Свекровь ухватилась руками за тополь, и если бы Любава оглянулась, то увидела бы, как она сгорбилась, скорбно поджала узкие, поблекшие губы и за какие-то минуты постарела на несколько лет. «До крови ведь доведешь!» Страшные слова пугали и повторялись в памяти. «Да в чем же я так провинилась?» Хотелось закричать Любави. «За какие грехи на меня все это свалилось?» «До крови ведь доведешь!» Разве она хочет этого? Нет. Но ведь может такое случиться. Вспомнила Виктора, неудержимого в злобе. Вспомнила его лицо. Вспомнила, как он выговаривал, словно плевался. Сволочи! И у нее перехватило дыхание. Может. Все может случиться. А куда ей податься? Куда?